Здравствуйте. Здравствуйте. Кредит Экспресс Финанс, Аброскина Алина Алексеевна. Запись разговора ведется. Очень приятно. Меня зовут Алина Александровна. Я звоню, чтобы... Дата рождения? Что? Дата рождения? Нет, я не звоню, чтобы вы мне предоставили какую-то информацию. Я звоню по другому вопросу. Будьте любезны, уточните, пожалуйста, у вас в досье есть два номера телефона. Вот я хотела бы выяснить, откуда у вас номер телефона третьего лица и по какому праву вы ему направляете мои персональные данные и банковскую тайну разглашаете. Дата рождения называется? А без этого вы мне не можете ответить? Вы требуете разглашения персональных данных. Может быть, мне не Алина. То есть просто так без смс-ки вы шлете и автоинформатор направляете третьему лицу, это нормально? А, вы сами оставляете номера телефона? Нет, я не оставляла такой номер телефона. Нет, не оставляла. В том-то и дело. Тогда мы где его взяли? Видимо, вы занимались незаконной розыскной деятельностью. Либо кредитор вы это сделал. Свою. У вас имеется две задолженности. Это Money Man и кредитор. Да хрен с ними с задолженностями. Номер Оля телефона откуда у вас? Компания For Finance. Номер телефона? Как может быть, вы так выражаетесь, на свои задолженности, на свои обязательства, которые подписали договор. Да и что? Какие номера телефонов нам номер телефона, который... ваш выслал? Ага, так вот, номер такую телефона... Такую информацию? Номер телефона, который заканчивается на... принадлежит третьему лицу. Я понимаю, какому? Что вам третьему. Это имеет значение, какому? Ну, кем он вам приходит? Никем не он мне не приходится. А в чем ваше возмущение? Вы разглашаете мои персональные данные третьим лицам. Какие? В этом мы, которые вы отправляете в своих смс-ках и которые вы в своих автодозвонах озвучиваете. В общем, уважаемый КФ, я вас предупреждаю под запись телефонного разговора о том, что номер телефона, который вы используете с целью взыскания просроченной задолженности, мне не принадлежит. Третье лицо на взаимодействие с ним своего согласия не давало. Поэтому, если вы не желаете встрять по 230-му закону на штраф, как сейчас очень модно делать, да, писать на коллекторов, чтобы они потом платили, я вас очень прошу, давайте вы забудете этот номер телефона и не будете меня напрягать тем, что на него информацию какую-то скидывать. Окей? Мы можем так договориться? Когда вы задолженность свою Никогда. Оформляли, вы дали согласие. Никогда я не оплачу эту задолженность. Тогда обращайтесь к своему кредитору. К своему взаимодавцу обращайтесь. По какой причине он другие номера телефона вам предоставляет нам? Когда вам прилетит штраф, то никто не будет разбираться, предоставил вам кредитор, не предоставил вам кредитор. Алина Александровна, у вас две задолженности, да и имеются, вы обязаны их оплачивать. Вы мне здесь законом апеллируете, но при этом в статье 810 Гражданского кодекса, по которой вы обязаны это сделать, вы что-то не говорите. Да, я зато могу сказать 307 статью, по которой я могу воздержаться от оплаты, во-первых. А во-вторых, я могу сказать закон номер... 307 статья, это о том, что обязательства возникают из договора, где там написано насчет воздержания. Ага, а если дочитать до конца эту статью? Там написано, что кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Ага, а должник на что имеет право? Давайте до конца зачитывать. Он должен оплачивать, потому что договор он сам прочитал. Нет, подписал. Нет, там такого не написано. Зачем же вы обманываете КФ? Там совсем по-другому написано. Там написано, что должник может воздержаться от исполнения своих обязательств. Ну, это как так он может воздержаться? Ну, вот там так, как вы так интересно говорите, как будто это я составляла Гражданский договор, кодекс. Это там так написано. 307 статья – это понятие обязательства. Да. Причем здесь... Так вы чего, статьи читаете только по названиям, а их изучать не надо, да? Ну, что внутри написано, вы заглядывали? По какой причине вы не оплачиваете? По какой причине я не оплачиваю? Не хочу и не оплачиваю. А что тут, как бы, удивительного? То есть это нормально. Если вы не хотите, вы можете не оплачивать. Как видите, представляете, оказывается, так можно было. Да? Угу. А после суда вы тоже скажете, что вы не хотели, вы не оплачивали? Вот в том-то и дело, что я уже давно рекомендовала кредитору пойти в суд. Но он не хочет этого делать. Он кидает... Но придет время, он дойдет до суда. Уже, понимаете... И в приказном производстве будет проходить ваше судебное разбирательство. Я отменю его, господи, приказ судебный. Хорошо, вы отмените. Вот кредитор принесет договор, который вы подписали электронной подписью. И что? И согласились на условия те, что вам будут начисляться проценты каждый день. Да, а вы потом... что скажете в суде? А я скажу, я применю... 108 тысяч взяли, 2307 рублей внесли, и на я этом не все? Я не вносила, это кредитор у меня их украл, нагло списал с карты, я не вносила. Я бы не вносила ни копейки. А, если... даже вы не вносили, да, кредитор, да, да. Не крадет. Вы сами сохранили крадет. Карту, на которую деньги, ну, перечислили. Вот, он без моего и разрешения сами дали украл. Ему разрешение на так это. Вот, я, когда надо он внимательно принесет читать. Этот... Зачем? А, он, когда он принесет договор... Внимательно читать, что вы подписываете. Зачем? Внимательно. Зачем? А потом уже рассуждать насчет того, кто что украл. Да бог с ним, господи, если ему так необходимо были эти деньги, я согласна, ему подарила. Зато он теперь мошенничество ко мне не применит, понимаете? А, потому что я же что-то заплатила, получается. Но он бы и так его не применил, но, во всяком случае, угрожать хотя бы не будет этим. А, значит, смотрите, приходит кредитор с договором, а я прихожу, во-первых, 333-ю статью на... Во-вторых, злоупотребление правом на. Во-вторых, по пунктам договора проходим. Пункты договора, которые не соответствуют законодательству, отменяем. Но и в итоге... А по какой причине они не соответствуют законодательству? По причине того, что кредитор таким образом составляет свой договор, что он несет признаки кабальной сделки. И данные признаки в данном договоре есть. Значит, мы отменяем... Нет, пропасть. Если вы читаете договор и видите, как вы считаете, угу. Что признаки коварной сделки... Вы для чего ставите свою кабальной. Роспись? Не коварной, а кабальной. Кабальной, хорошо, кабальной, я не расслышала, что вы говорите. Коварная сделка – это не юридический термин, вот. А, ну и что, что я ставлю? Я, может быть, когда ставила свою подпись... Кстати, роспись – это гжель и хохлома. Подпись – это вот то, что как бы да. Подписываешь. Если вы так в законодательстве подкованы, открывайте федеральный закон об электронной подписи и читайте внимательно его. И что, зачем? 63-й я разве оспариваю закон? Его? Ну, читайте, а вы говорите о гжели и о чем-то еще. Не, так я вас поправляю, что роспись. Это вот гжель, хохлома, стены расписывают. Я ранее уже несколько раз повторила а по поводу электронной вашей подписи. Вы понимаете, о чем я вам говорю? Я не оспариваю подпись. Я вам говорю, что два разных слова есть, которые, у которых несут разное семантическое значение. Роспись и подпись. Угу. Это разные слова. Хорошо. Вот. Продолжаем. О чем я говорила? Забыла. Ну ладно. О договоре, который вы поставили свою электронную подпись. Мы разговаривали об этом. Угу. Ну, я, значит... Я же вам говорю, мы вот, проходимся... вы поставили электронную подпись. И что? В любой при момент... При этом вы говорите о каких-то признаках. Видите ли, зачем тогда брать, перечислять денежные средства своей микрофинансовой смотрите, компании? Вы сейчас, если вы пытаетесь вызывать мои совести и оказывать психологическое какое-то давление на меня, у вас ничего не выйдет, я крепкий орешек. А, смотрите, но может... Я никакое давление на вас не оказываю, я вот задаю вопрос, как зачем такое брать? Возможно. Смотрите, может же быть такое, что подписывая данный документ, я находилась в юридической тьме. Я была абсолютно неграмотным юридически и экономически человеком и не понимала, что, как, почему и зачем я подписываю. А потом, Господня милость снизошла на меня, упал свет прозрения, и я увидела, что договор-то, оказывается, противоречит действующему законодательству. Могло такое быть? Эй, и вы там? Это так, у вас просрочка по одному 260, по другому 208 дней. То есть за 200 дней вы еще хорошенечко изучили и поняли. Что оказывается, меня пытаются обмануть. А сами финансовую компанию вы обращались по этому поводу? Обмануть вас. То есть вас насильно пытались обмануть, заставили. Да-да-да. Не вы сами согласились, а засильно, насильно. Да, не виновата я. Хорошо, вот... Мы разговариваем около 11 минут, вы тратите мое рабочее время. Я вам звонила вообще, мы к итогу приходим, что вы на номер телефона, который я указала, не сливаете информацию третьим лицам, иначе вы... Алло. Алло, слышно меня? Да. Что-то... Попадали. Да, теперь смотрите, слышу. Мы приходим к тому, что с чего начали. Номер телефона, который я указала, который заканчивается на... Вы по нему ставите галочку, что номер телефона принадлежит третьему лицу. Если вы продолжаете взаимодействие с данным контактом, то вы получаете жалобу. Далее, по этим всем вот кредитам, по всем этим долгам, вы можете зафиксировать все, что вам угодно. Мне абсолютно плевать. Угу. Хорошо. Угу. Будем разбираться. Хорошо. И, Кэф, еще последнее, что я хотела. Вы самое ленивое коллекторское агентство, с которым я когда-либо сталкивалась. А сталкивалась я со многими уже, поверьте. И только вы шлете только смс-ки и никогда не звоните. Я боюсь, у вас так не получится взыскать. Вам звонки происходят. Так вы звоните третьему лицу, вы не мне звоните, в том-то и дело, что это не мой номер телефона. Значит, у вас что-то с телефоном. Значит, у меня все прекрасно с телефоном, потому что вы мне не звоните. Или по какой-то причине. Нет. Все у меня хорошо с телефоном. Вы звоните на номер телефона, который мне не принадлежит. И я вам говорю, что как бы это не получится так заставить. Я вам уже ответила, что мы будем разбираться. До свидания. До свидания, Кэф. Тихо, помуркай трубочку. Лучи добра, подписчики, ловите.